Глава пятая. В траве что-то зашуршало. Я шарахнулась в сторону, зацепилась ногой за корень. Здравствуй, мать сыра земля. Какая ты вкусная. Максимилиан само терпение прислонился к стволу, наблюдая за тем, как я встаю, жалуясь в полголоса неизвестно кому, отряхиваю коленки. В пятый или шестой раз за день. Проблемы с вестибулярным аппаратом. Я сердито посмотрела на него. Нет, просто там в траве что-то было. Князь бросил скучающий взгляд в пышное разнотравье. Зрачки на мгновение дрогнули и тут же вновь превратились в узкие черные щели. Боишься мышей? Я думала, это была змея, вздохнула я. С гадами ползучими у меня отношения были особые. Нет, конечно, до обмороков от ужаса дело не доходило. Но вот ступор или визг я могла гарантировать. Не люблю их. В дальних пределах как-то наступила на змею. Хорошо, что у Дэрила было в коллекции противоядия. Не волнуйся, в этом лесу ты вряд ли наступишь на змею. Успокоил меня князь, углубляясь в чащу. Я с облегчением вздохнула и последовала за ним. Тут водятся только древесные виды. Я поперхнулась и вцепилась ему в рукав, одновременно пытаясь поднять воротник. Высокие деревья, увитые ползучими растениями и поросшие лишайником, тут же показались мне мрачно зловещими. Тусклый солнечный свет вязнул в густо-зеленой листве, как ложка в киселе. Время от времени ветки начинали шевелиться без видимых причин, как в дешевом фильме ужасов. «Да древесные?» «О да, и не волнуйся, они не особенно ядовитые. Главное вовремя найти целителя. Знаешь, когда в жилах сворачивается кровь?» «Это ты называешь не особо?» – выдохнула я сквозь зубы, превозмогая желание повиснуть на своем спутнике и спрятаться у него под курткой. Реальный Шакаяр определенно пугал меня сейчас меньше гипотетических змей. Да и трудно было бояться такого князя, по-свойски веселого и бесцеремонного, и беззлобно насмешливала. «Ксиль?» – он закусил губу, пытаясь сохранить мрачно-серьезное выражение. Но, глядя на мои испуганно округлившиеся глаза, не выдержал и расхохотался. «Ты ведь пошутил, да? Ну скажи, что пошутил!» – совершенно искренне взмолилась я. «Я пошутил, мелочь». «Серьезно?» «Я всегда шучу абсолютно серьезно. Шутка – это тебе не игрушки». «Дурак ты!» Сорвалась с языка, обиженная, прежде чем я его прикусила. «Ой, извини, пожалуйста, я не хотела». Зачастила я и выпустила его руку, чувствуя некоторую слабость в коленях. Но Ксиль только разочарованно вздохнул. «Опять за свое, да?» Он решительно притянул меня за талию, хотя идти так было не слишком удобно. «Что ты за трусишка такая? Чуть позволишь себе лишнего, сразу прячешься за извинениями. Не забывай, пожалуйста, что я телепат, и в любом случае узнаю, что ты обо мне думаешь». «Это не повод грубить», — сказала я, а про себя подумала, что Ксиль абсолютно прав. «Да, трусишка, стопроцентная». «Дело твое», — пожал плечами Максимилиан и добавил вкрадчиво. «Только учти, что с моей точки зрения, если ты думаешь, что я дурак, и говоришь, что я дурак, это смелость. Но если думаешь, что я дурак, а говоришь... какая сегодня хорошая погода, это лицемерие, а лицемеров я не люблю». Мне стало себя жалко. «Это шантаж», — убито вздохнула я. «Что теперь, не думать ни о чем неприятном для него, что ли? Ультимативное принуждение грубости. Меня мама другому учила. И не мог бы ты убрать руку из-под моей куртки? Я щекотки боюсь». «Боишься, значит», — задумчиво протянул Максимилиан. И вдруг ухмыльнулся по-мальчишески, развернулся и запустил под куртку уже обе руки. Я ойкнула и дернулась, а через несколько секунд чуть ли не пополам сложилась от приступа смеха. Ксиль немного меня помучил, а потом отпустил, позволяя глотнуть воздуха. Тем не менее успокоиться удалось не скоро, а у меня вдобавок икота началась. «Действительно, всего лишь боишься щекотки», – протянул князь с непонятным выражением. «Боги, и впрямь невинный ребенок. Какое уж там лицемерие!» «Точно, дурак!» – обиделась я. На этот раз извиняться совсем не захотелось. С чего бы это? Долго еще? «Мы идем всего 4 часа, а ты уже ноешь. Что же будет потом? Ответ прозвучал устало и, пожалуй, саркастически. Видимо, даже у Шакаяра есть предел терпению. «А потом это когда?» – настырно переспросила я. Гудящие от усталости ноги являлись весьма существенным аргументом против робости и страха перед князем. Даже инстинкт самосохранения немного притупился. Он вздохнул, сдаваясь. «При такой скорости примерно еще неделю, не меньше. Конечно, все еще зависит от испытаний. Ну, тех самых». Я глухо застонала. Про испытания на пути королев мне было известно лишь то, что их не избежать. Ладно, Максимилиан вроде говорил, что возьмет самое сложное на себя. А вот время – неделя. А нельзя как-нибудь сократить дорогу? Безнадежно поинтересовалась я. Если даже добраться до места проведения пикника было для меня сложным заданием, то что уж говорить о полноценном походе? Да еще по бездорожью. Максимилиан, казалось, задумался. Я насторожилась. «Сократить, говоришь? Можно. До 2,5 часов тебя устроит?» «Еще бы!» – с готовностью выпалила я, временно преисполнившись энтузиазма. «А в чем подвох?» «Для меня ни в чем». Он прикрыл глаза, мечтательно облизнулся. «Демонстратор, чтоб его!» «А вот для тебя...» Впрочем, и для тебя ничего особенно неприятного. Меня передернуло. Нет уж, я себя больше грызть не позволю. Лучше пешочком. Максимилиан изобразил искреннее огорчение. А я бы не отказался еще разок. Неужели тебе так противно? Омерзительно, подтвердила я. И добавила, скорее убеждая себя. Ужасно и гадко. И вообще обидно. Вот. «На вкус и цвет, как говорится. А некоторым нравится». Он сощурил синие-синие глаза и сладенько улыбнулся. «Особенно юным наивным девицам». «Страдающим излишней романтичностью и полным отсутствием инстинкта самосохранения», цинично закончила за него я. Споры из забавы начал превращаться в нечто серьезное. Меня не переставало преследовать ощущение, что Максимилиан имеет в виду что-то одно – а я понимаю совсем по-другому. «И не только им», — продолжал между тем князь вкрадчивым тоном вербовщика из секты. «Ты удивишься, узнав, скольким и стиль нравится чувствовать себя уязвимыми и беззащитными. Многим Шакаяр напоминают вампиров, а этот образ окружен ореолом романтики». Я закашлялась, пытаясь скрыть смех. «Вампирская романтика! Ну-ну. Ладно, подростки, тем более человеческие. Хотя и среди наших дурочек хватает. Любопытство в чистом виде. А взрослые, мудрые, могущественные стиль? Дерби, наверное, сказал бы, что все дело в нехватке адреналина. Среди людей полно тех, кто жить не может без экстрима. Без прыжков с парашютом, скажем, скалолазанья или на худой конец ужастиков на ночь.